Глава 32. Злата. Я этого и боялась. Что однажды правда выплывет наружу. Знала же прекрасно, что нам придется как-то уживаться дальше, несмотря на чудесную ночь. Это было здорово. Супер. Просто улет. Но и предположить не могла, чем обернется это утро. Понятное дело, я не рассчитывала ни на что серьезное. Да и что я могла Руслану предложить? Проблемы? Кучу геморроя, который то и дело сыпался на мои вторые 90. Или себя. Тут же закончил мой внутренний голос, отчего я впала в уныние. Но Руслан и это сумел переплюнуть. Так больно и обидно мне никогда не было. Никто не унижал, но у него это получилось с блеском. Обида, злость, непонимание — все перемешалось во мне, когда я увидела вошедшего в спальню Руслана. Даже не его самого, а тот взгляд, который пригвоздил меня к кровати и выбил весь кислород из легких. «Как твоя фамилия?» Эхом отдавалось каждое слово, и я решила не сопротивляться. «Седова», — печально вздохнула, понимая, что он знает. «И врать нет смысла, да и надоело уже в себе держать». «За идиота меня держишь?» «Я просто не знала, как сказать, ведь ты...» А дальше его слова били по оголенным нервам. «Нищенка, избитая, под колесами моего автомобиля, надо было на свалку тебя выкинуть». Да, именно так он и думал. А я же хотела ему понравиться. «Не оправдывайся, все равно не поверит», — шепнул здравый смысл, и я его послушала. Но дальше Руслан просто убил меня наповал, чуть ли не добив меня окончательно. «На колени отсоси и умоляй, чтобы я Сене часть долга простил». И мои тормоза отказали. «Пофиг, нравлюсь я ему или нет. Но унижать себя не позволю». «Да пошел ты! И со своим отсоси, и со своим долгом!» Злость кипела, хотя в глазах застыли слезы. А так хотелось убедить Руслана, что никаких заговоров и интриг я не плела за его спиной. Да я же и увидела его впервые на дороге. Только, скорее всего, он не поверит, что это была обычная случайность. Слезы обиды жгли глаза, когда мужчина с мобильным в руке вышел из спальни. Нельзя расклеиваться, и я это отчетливо понимала в тот момент. У меня был временный перерыв. Надо срочно взять себя в руки, иначе сейчас расклеюсь окончательно, но я же так просто не сдамся. Я дочь своего отца, и он всегда меня учил бороться за себя до конца, даже если силы покидают. Аккуратно вышла из спальни и застыла в дверях гостиной, услышав голос. «Активы отца, значит, проверить? Да что он о себе возомнил, этот Руслан чертов?» Сразу же сжала кулаки, а кровь по венам забурлила сильнее. «Что, еще один желающий заполучить папины деньги в личное пользование? Я не позволю. Лучше уж сдохнуть». «Не делай поспешных выводов. Пример последствий перед глазами». Снова проснулся мой внутренний помощник. «А ведь действительно, кто знает, что у Руслана на уме? Сейчас он выглядит спокойнее, чем 10 минут назад, когда ворвался в спальню, кажется, готовый размазать меня по стенке». «Как же», — думал, — «что его мужское эго пострадало». «Он все еще мне не верил», но выглядел сейчас привычно хладнокровным. «Вот особенно по ночам он хладнокровный, да?» Теперь голос рассудка заменила либидо. Очень не вовремя. Но разгуляться ему не дал сам Руслан, обратив свое пристальное внимание на мою скромную персону. «Подслушивала?» «Я не знала, что это запрещено». «Не запрещено». «Ты не ответил на вопрос». Я нервничала, но старалась вида не подавать. Не дождется откровений. Пока сам не расскажет, какую игру сейчас затевает за моей спиной. А должен? Руслан был спокоен, видимо, снова бросаться на меня не планировал. И я все-таки рискнула, так как другого шанса откровенно поговорить у нас не будет. Ты требуешь откровений от меня, но сам не желаешь откровенничать. Прикинь, услышала лишь ехидное в ответ. Руслан, давай определимся, кому из нас нужна помощь, мне или тебе? Мне. Вздохнула печально, понимая, куда он клонит. Так о какой откровенности с моей стороны ты сейчас ведешь речь? Одно слово, я остановлю поиски твоего адвоката. Кстати, давно он пропал? А вот это радует, что Руслан сосредоточил теперь внимание на пропавшем Диме. И за это, черт возьми, несмотря на все еще давившую на грудь обиду, я готова была броситься этому недоверчивому на шею. Но самое главное, Руслан хочет мне помочь. Почему? В его темных глазах все еще плескалось сомнение, недоверие. Я не могла принять, что он мне помогает просто так, а не ради папиных денег. Где уж тут верить после общения с Сеней? И да, я сомневалась, что Руслан поплыл от секса. Нам было хорошо, но вряд ли здесь замешано желание помочь из-за внезапно нахлынувших чувств. Но я решила больше не испытывать судьбу, ответив честно. Уже четвертый день. Телефон вне зоны. Пара друзей, которых я лично знала, понятия не имеют, где Дима, а Сене, походу, не шевелится. «Найдем твоего адвоката», — все-таки уверенно произнес Руслан и как будто оборвал себя на полуслове, хотя глаза говорили об обратном. «Живого или мертвого?» — закончила я мысленно и даже испугалась. «Когда я научилась так думать?» «Спасибо», — кивнула в ответ и по привычке закусила губу. Взгляд Руслана сразу же изменился. Теперь в его глазах было желание. «Я никогда не пойму и не разгадаю этого мужчину. Да и стоит ли пытаться, если я здесь все равно ненадолго?» «Так адвокат все-таки твой любовник?» Я опешила от вопроса и не сразу нашлась с ответом. «Руслан что, сейчас опять обвинит меня в том, что я с ним спала, чтобы он помог найти Диму?» «Ну, знаешь ли, дорогой, это уже слишком. Вот клянусь, сейчас снова пошлю, только на этот раз с указанием точного места. И может снова срываться с катушек? Мне плевать». «Я себя не на помойке нашла, чтобы спать со всеми подряд», процедила сквозь зубы, на что мужчина лишь усмехнулся. «Оправданий точно не дождется. На колени падать и отсасывать, чтобы убедить, тоже не стану. Пусть я и оказалась в безвыходном положении, обложенная акулами бизнеса со всех сторон, но достоинства терять не собираюсь. Не так меня воспитывал отец. Да и сама уже привыкла, что вокруг одни шакалы кишат. Стоит дать слабину, и выгрызут кусок мяса». Развернувшись, чтобы Руслан не увидел, что у меня глаза на мокром месте, хотя это скорее злость душила, чем обида, я вышла из гостиной и направилась в кухню. Только достала кофе, как вдалеке прозвучал хлопок двери ванной. «Хоть бы извинился», — тихо пробухтела себе под нос. «Козел», — добавила, хотя мужчина мог услышать. «Ах да, мы же такие деловые, такие крутые, что извинения не в нашем стиле». Примерно в таком духе я и язвила, что иногда помогает отвлечься, пока шумела кофемашина. А потом отвернулась к окну, взяв чашку обеими руками, и напряженно ждала. Неужели Руслан больше ничего так и не скажет? Просто сделает вид, что ничего не произошло? Когда за спиной раздались шаги, руки начали слегка подрагивать. И как бы я ни хотела обернуться, посмотреть снова в его недоверчивые глаза и хотя бы попытаться понять, что творится у Руслана в голове, даже не пошевелилась. «Я ухожу». «И это все?» скатертью дорога», — мысленно пожелала, а вслух произнесла: «До вечера». Понятно, что я для него наверняка ничего не значу, но все равно задевает. Мне привычнее, что люди, с которыми я разговариваю, смотрят мне в глаза. Голос ровный, но так и веет прохладой. «Только ради Димы и собственной свободы». Я обернулась и, подняв взгляд, уставилась на Руслана. Он как будто чего-то ждал, и на этот раз не оправданий. «Я тебе не лгала», — сказала я, уверенно глядя мужчине в глаза. «А верить мне или нет — дело твое. И, пожалуйста, если будет какая-то информация о Диме, позвони мне». Руслан не ответил. Вышел в коридор, а я, надеясь еще услышать хотя бы хорошо, двинулась следом. Да так и замерла, потому что мужчина тоже прирос к полу. Дверь открыта, Руслан держится за ручку, хотя пальцы все сильнее сжимают металл. Даже костяшки побелели. Может, лучше мне вернуться назад? «Извини, я немного погорячился», — бросил напоследок и вышел резко из квартиры, хлопнув громко дверью. Руки дрогнули, а чашка с недопитым кофе выпала из рук, вдребезги разбившись о паркет.